Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах, пропади моя тоска. Вот он я, привет, войска, рельсы поезда, как я попал сюда. Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке. Жизнь снаружи и с изнанки, сам попробуй изучи. Для печали нет причин, не просто быть собой, когда шагает строй. Только сердце птицы бьется, и ликует, и смеется, и ему не удается под конвоем петь груди. Знать бы, что там впереди, где-то течет река, где-то дом, где все ждут нас назад. Это не груз слегка, просто ветер щекочет глаза. Назад. Это не груз слегка, просто ветер щекочет глаза. Шаг вперед и два назад, кто бы знал, чему я рад. Просто сбросил я печаль, словно голову с плеча. На стыках рельсов путь, виски вбивает пульс. Ты поймешь, как будет путь.